Глава вторая. Гильдия охотников, как и все здания столицы, была прекрасна, но исполнена в собственной гильдии манере. Здание, похожее на маленькую крепость, украшенную колоннами у парадного входа и башенками, исполняющими в большей степени декоративную функцию, чем фортификационную. Внутри достаточно просторно, но тускло из-за узких окошек, бойниц. Путь мой лежал в кабинет за дубовыми дверями, очереди туда не было, поэтому и попал туда быстро. За столом сидел подтянутый молодой человек, перебирающий бумаги. Стоило мне, постучавшись, войти, он, окинув меня беглым взглядом, предложил присесть и, попросив минутку, закончил чтение доклада, сделал пометку в свою книжку и перевел внимание на меня. «Чем могу помочь?» «Я хотел взять заказ от гильдии. Есть какие-нибудь для меня?» «Конкретно для вас нет, но есть общий, вот список». И с хитрыми глазами протянул мне листок. Этот индивид, оказывается, и шутить умеет, причем шутит не по-злому. Люблю таких ребят. Пробежавшись по списку, выбрал охоту за Василиском. Достаточно мерзкая тварь, но для меня в плане боевого опыта самое то. Василиск. «Почему Василиск?» «Это сложный заказ, и на реализацию его нужны определенные условия». «Да я понимаю, у меня есть клинки, альтернативные серебряным, а дальнобойное оружие, чтобы сбить его в полете, я куплю по пути». «Что ж, я вижу, вы представляете трудности, с которыми придется столкнуться, так что берите заказ». «А если бы не представлял, не дали?» «Нет, не дал. Не вижу смысла отправлять кого-либо на смерть». «Спасибо. Я, пожалуй, приступлю немедленно». «Отлично, держите информацию о последнем местонахождении твари и ее особенностях. Далеко не все очевидцы живы, но кое-что собрать удалось. И да, вот распоряжение от меня. Зайдите на склад, там возьмите зелье против летающих ящеров, им надо смазать стрелы. Они из-за его действия не могут взлететь из-за дезориентации». «Большое спасибо. Постараюсь все сделать в лучшем виде». Зашел на склад, кладовщик хоть и поворчал, но зелье выдал без проволочек. Следующим моим пунктом стал оружейный ряд. Почти сразу мне приглянулся антрацитово-черный лук с красивым названием «Рвущий небеса». Был он не очень большим, сантиметров 70, но очень мощным из-за материалов, из которых был выполнен. Состоял он из трех частей, короткие кованные наконечники, на которые одевались тетива, были заточены по краям и сведены в пику, так можно было нанести несильный колющий или режущий удар. Центральная часть лука была сделана из тонких прокованных пластин достаточно упругого и прочного металла. Одним словом, красавец и по очень низкой цене, которая меня и смутила. Разобравшись, я понял, что не так. «Рвущие небеса». Минимальный уровень характеристики — сила — 350, ловкости — 500. Такой лук мог бы позволить себе только лучник 170 уровня, вкладывающий свои характеристики под этот лук, но, во-первых, лук редкий, их на весь мир ровно 99 штук, и, во-вторых, так не качаются, по той причине, что нужны телосложения для здоровья, интеллект и мудрость для использования свитков и заклинаний, накладываемых на стрелы, ну и основной приоритет в ловкость, так как он дает урон, точность, скорость и дальность выстрела. А силы же в большинстве случаев хватает выкачанной до 100, вплоть до 250-300 уровня, в зависимости от личного оружия. В общем, просто нет таких лучников, а если и есть, то крайне мало. Купив лук, набрал и стрел, скупиться на них смысла не было, когда-нибудь пригодятся. В основном это классические симметричные стрелы, но также взял пару пучков с зазубренными краями и скошенные в одну сторону. Теперь мой путь лежал к оружейнику. Мой знакомый кузнец в предвкушении завтрашнего дня места не находил, поэтому даже возможности поговорить он был рад. А что уж говорить про дело. Попросив его просверлить отверстие ровно в середине стрел, чтобы не нарушить их баланс, отправился на поиски недостающих вещей. Для начала зашел к портному и взял кусок хорошей хлопчатой ткани. Затем к пасечнику и взял воск. Вернувшись с добычей, увидел обиженного гнома рядом с моими дырявыми стрелами. Поговорив с ним, выяснил, что гном решил, что я его проверяю, и обиделся. Уверив, что это не так, и если он мне позволит немного поработать в своей мастерской, то покажу, для чего мне стрелы, чем сильно раззадорил любопытство гнома. Для начала я взял ткань, вырезав аккуратные кружки, подходящие по диаметру к отверстиям в стреле, вставил, аккуратно залепил отверстие с одной стороны расплавленным воском, а когда он остыл, то максимально смочил дезориентирующие зельем ткань и запечатал воском с другой стороны. Затем взял скраб и аккуратно сравнял все шероховатости от воска. На одну стрелу у меня вышло минут 40, и когда я с гордостью продемонстрировал свое творение, то услышал смех гнома. Отсмеявшись, тот, не говоря ни слова, взял из-под горна немного золы, смочил ее зельем и помял. В итоге у него получилось что-то типа густого клея. Он аккуратно поместил это в отверстие и залепил с двух сторон воском, чтобы не высыхало. На все он затратил минут 5. Продемонстрировав мне свое творение, увидел изумление на моем лице, от чего у него началась новая волна смеха. «Вот и думай дальше, что ты самый умный». Попросив золы и получив милостивое разрешение забрать ее, принялся повторять манипуляции гнома, это действительно было легче, чем вырезать ровные кружки из ткани. И за 1,5 часа у меня уже был целый колчан таких модифицированных стрел. Попрощавшись с гномом, я, не желая тянуть время, отправился к телепорту. Сейчас я собирался прыгнуть к ближайшей точке, где последний раз видели Василиска. Телепортировался я в глухой городишко, больше похожий на деревню, но и это не было конечной точкой моего маршрута. Вызвав верблюда, я час скакал галопом по проселочной дороге, пока не уперся в лес, там мне пришлось спешиться. На всякий случай ушел в инвиз и побежал в сторону метки на карте. Лес из себя не представлял ничего сверхъестественного, обычный дремучий лес со своими прелестями в виде бурелома и оврагов. Где-то вдалеке воют волки, над головой ухает филин, а на полянке, которую я только что проскочил, паслись лоси. Бежать пришлось долго, за 1,5 часа непрерывного бега я преодолел около 60 километров. Все-таки лес не то место, где можно бежать на максимальной скорости. Точкой моего назначения оказался полуразрушенный хутор, если, конечно, можно назвать хутором три дома, находящегося на расстоянии 20 километров от захудалой деревеньки. Домики были не то что непрезентабельными, от времени они стали больше похожи на землянки. Нижние венцы сруба вместе с фундаментом ушли под землю, так что дверь оказалась на уровне земли. В окнах стеклами даже не пахло, затянуты они были подобием бычьего пузыря, хотя, учитывая окружающий лес и отсутствие живности, пузырь был лосиным. Сруб, как и крыша, обильно обросли мхом. Не представляя, кто может жить в таких домиках, я все же постучал в дверь ближайшего. Спустя несколько секунд дверь открыл достаточно высокий и крепкий молодой человек. «Что нужно?» «Я из гильдии охотников. У меня заказ на Василиска. Сказали, его последний раз видели здесь». «Да? Ну, заходи». Посторонившись, он пропустил меня вовнутрь. Удивительно, но внутри я увидел не то, что ожидал. Внутри домика, как такового, помещения не было. Был спуск под землю, а уже там располагалось жилое помещение приличных размеров, на глазок 10 на 12. Отделано оно было свежими досками, выкрашенными белой краской, и даже при отсутствии нормального дневного света было достаточно светло благодаря свету от нескольких жаровин. Судя по отсутствию копоти, на потолке топились жаровни бездымным углем. За столом сидел мужчина и что-то задумчиво вычерчивал обугленной палочкой на куске бересты. При входе он окинул меня острым взглядом из-под лохматых бровей и отложил свое чертило. Следом за мной вломился и молодой человек, встретивший меня. «Батька, вот он Василиска убивать пришел». «Хорошо, сбегай за Аввакумом». Он ее видел. «А вы присаживайтесь, сейчас сын придет, расскажет детали». Юноша умчался, а я, приняв предложение хозяина, присел напротив него и представился. «Мираж. Андриан. Может, пока расскажете о деле в общих чертах, а когда придет Аввакум, то дополнит детали? Смысла от этого будет немного. Придет, да все расскажет. Давай лучше чаю попьем, да расскажешь, как тебя угораздило оказаться здесь». Чай оказался вкусным, хоть и необычным, что-то типа мяты и малины. Мой рассказ не был долгим. Пришел, взял заказ, отправился в путь. В большей степени Андриана интересовал мой квестодатель. Как оказалось, его старший сын уехал устраиваться в гильдию охотников с надеждой либо научиться убивать василисков, либо заработать денег для способного это сделать. Вот он и надеялся, что я общался именно с его сыном, но из моего описания выяснилось, что это не он. Вообще история этой семьи была крайне интересна. Их предки вместе с еще двумя семьями давно поселились здесь 7 поколений назад, после того, как пришлось бежать из родины мирным селянам, не желавшим участвовать в войне. Построили 3 дома и потихоньку начали выживать. Перегнать скот оказалось почти нереальным, и за время перехода он весь пал, кроме кур. Но на курах животноводство не вытянешь, пришлось заниматься охотой для добычи мяса. Да на ближайшем высохшем болоте неплохо росли овощи и злаковые. Постепенно крестьяне обживались, но 4 поколения назад появился в их краях ящер и подлавливал жителей на улице. Жить в домах было страшно. Поэтому стали рыться землянки под домами с узким входом, чтобы, если ящер и залез внутрь, не смог попасть к ним. Но спустя какое-то время Василиск пропал, и жители решили, что он сгинул, но на всякий случай не стали строить новые дома, а продолжили жить под землей. И удобней так было, и безопасней, что гораздо важнее, а старые постройки из-за того, что обросли мхом, были прекрасной маскировкой против смотрящих сверху что человека, что зверя. Вновь напал Василиск не так давно, около 2 месяцев назад, убив его дочку и ее жениха. Тут говорить спокойно он уже не мог, в глазах стояли слезы. Старший сын был охотником и очень неплохим, впрочем, как и средний. Они порешали между собой. Средний остался кормить семью, а старший — искать возможность для мести. Рассказав историю, он не смог больше говорить и уткнулся в чашку, пряча от меня слезы. Минут через 5 тишины, перебиваемые только треском огня, пришли сыновья. Аввакум был уже введен в курс дела и, налив себе отвара, присел к нам. «Секунду, я переведу дух и покажу вам все на месте». Кивнув в знак согласия, принялся допивать уже остывший чай. Через минуту тот уже готов был идти и, попросив следовать за ним, повел меня из дому. Выйдя, мы свернули налево и метров через 300 пришли на небольшую полянку, поросшую мягкой травой. Теперь понятно, почему ее облюбовали молодые. Дойдя, Аввакум стал рассказывать. Говорил он сухим голосом, как будто безжизненным. Это был его способ справиться с болью. Когда мы услышали крики, то рванули на поляну. Тварь за это время уже обглодала тела и стала улетать в сторону высокого дуба. Напала, судя по всему, неожиданно, заходя от солнца, так как ее не видели ни на поляне, ни я, обходя селки. Не знаю, поможет ли это вам, была она темно-зеленого цвета. 3 метра в холке, и у головы у нее был красный капюшон, как у кобры. Поможет, спасибо. Я направился в сторону обозначенного дерева, а сам стал вспоминать, что знаю о василисках. Молодые самки были более темными, чем самцы, и оставались такого окраса всю жизнь. Самцы же рождались салатовыми и по мере взросления темнели. Говорят, что видели самца около 500 лет черного окраса, но это не наш случай, так как капюшоны красного цвета были только у самок. Это давало определенные преимущества. Если найти гнездо самки, то она будет биться за него до смерти, моей или ее. Самки привязаны к гнезду и живут там с момента отделения от матери и до смерти. Самец же мог попробовать сбежать. Мне повезло. Через час, добравшись до дерева, я увидел гнездо. Василиск гнездился в пещерке под корнями дерева. Даже несмотря на то, что подходил я к пещере в инвизе, незаметно подкрасться не получилось. Под ногой хрустнула ветка, и Василиск пулей вылетел из логова, поднявшись на высоту 100 метров, развернулся, ища потревожившего покой. Я достал лук, наложил стрелу на тетиву и вышел из инвиза. У василисков и виверн схожая атака сверху. Они разгоняются с высоты и на расстоянии 30 метров изменяют стиль падения камнем на планирование. Моей идеей было выстрелить парализатором на этой переходной высоте, достаточно близко ко мне, чтобы попасть, и при этом она не успеет раскрыть крылья, упав, повредит себе. Самое трудное в реализации моего плана было не уйти с места, видя летящую в меня тушу весом в 5 тонн. Когда она была на высоте метров 40, я спустил стрелу и рванул с места на грани разрыва мышц. От страха я развил такую скорость, что звук падения послышался на расстоянии 200 метров. Понимая, что убежал с запасом, развернулся и увидел, как прыгает тушка по земле, словно мяч. Но даже падение с 35-этажный дом не убило зверюку. Та уже стала потихоньку поднимать голову. Не давая ей очухаться полностью, подскочил и, взяв меч в обе руки, дважды рубанул по глазам. А затем стал наносить быстрые удары по шее, стараясь попасть в одно место, чтобы прорубить шкуру. Понадобилось 5 ударов. Еще через 3 перерубил ей артерию и отскочил, оставив истекать кровью. Приближаться к ней у меня возможности уже не было. В агонии та колотилась так, что смазывались движения. Агония длилась около получаса, постепенно угасая. Когда все закончилось, я на Верочку отрубил ей голову и принялся добывать полезные ингредиенты. Очень дорого ценились ядовитые железы Василиска и желчь, используемая в медицине, и шкура для доспехов. Все остальное бесполезно, даже в пищу не годилось. Шкуру сдирать пришлось долго, затратил на это дело около часа. Забрав трофеи и голову, как доказательство убийства, полез в логово, там нашел яйца, которые разбил, и, не найдя никаких тайников, покинул это место. В деревне весть о смерти Василиска приняли радостно, но сдержанно. Показывать эмоции на людях они не привыкли. Единственный раз, когда я видел их слабость, это слезы отца, но и там сыграли 2 факта. Первый — он калека, парализованный ниже пояса, а второй — неожиданность моего появления. Задерживаться тут я не собирался, поэтому, отозвав среднего сына поговорить, отошли за дом. Аввакум, Василиска я убил, но необходимо сжечь гнездо. Во-первых, на запах гниющего тела не придут трупоеды. А во-вторых, вероятность, что пустующее гнездо займет новая тварь, будет гораздо меньше. Я бы сжег и сам. Но это не быстрое дело, а оставить костер без присмотра — это обречь вас на смерть в лесном пожаре. Хорошо, Мираж, я займусь этим. Спасибо за то, что отомстил за сестру. Не за что, прощай, Аввакум. Подожди, мы написали письма брату, ты же в столицу едешь. Если будет возможность, передай, пожалуйста. «Хорошо, у меня будет несколько свободных дней, и я постараюсь найти вашего брата». «Спасибо, Мираж, да хранят твой путь боги». Пожав Аввакуму руку, я развернулся и, не оборачиваясь, отправился в обратный путь, еще несколько минут, чувствуя направленный мне в спину взгляд.